Глава вторая. 10 лет назад. Дура! Провались ты в самую темную бездну, вот так нас подставить! Орал в бешенстве патрон стражи, сотрясая в своем захвате мертвое тело хрупкой женщины. А я ведь чуял, шкурой своей чувствовал, что ты, проклятая баба, задумала что-то поганое! Акдор! «Нет смысла!» Попытался вмешаться я, никогда прежде не видевший своего командира в подобном состоянии. «Стерва! За что ты так с нами, со мной?» Не реагируя на меня, продолжил реветь он, и я невольно скривился при виде ужасной раны на горле нашей уже бывшей зрящей. «Неужели не было другого выхода, течи?» «Ты проклятая трусливая сука, раз выбрала такой исход и не стала даже пытаться!» Буквально отшвырнув тело от себя, патрон вскочил на ноги и со стервенением стал пинать трупы 5 одержимых, но только для того, чтобы спустя минуту снова вернуться к телу течи, рухнуть на колени так, будто их кто-то подрубил, и, схватив ее на руки, начать раскачиваться, рыча как безумный. «И да!» Я тоже был зол на эту гадкую бабу и на эту подставу, но не так, как он, и на самом деле отдавал себе отчет, что уже некоторое время ждал такого исхода. Зрящие — недолговечные существа. За время моей службы течи была уже 3-й. 10-11 лет, и все, их срок годности выходил. Накладывали на себя руки, поддавались тьме, или же вот так, как эта зрящая, просто бросались в гущу схватки, где им было не место, и погибали. То, что теча подошла к своему пределу, мне стало очевидно, когда она выперла из своей постели патрона Акдора, который был ее любовником почти со времени начала ее службы в страже, и ударилась во все тяжкие, каждую ночь таская к себе нового молодого стражника, а то и не одного. Думаю, и Акдору все было ясно. Вот только ничего уже было не сделать. Сорвавшуюся со скалы не остановить в полете. У зрящих не было выбора в начале их пути. Не оставалось шансов на свободу и потом. Старейшины стражи ни за что бы не отпустили ни одну из них. Что еще могла работать. Но даже если бы и да, то куда любой из них идти? Их жизнь начинается с пробуждения тьмы, и в ней же в итоге и погрязнет. Нельзя взять и перестать видеть в их случае. А зрея тьму, они и сами для ее посланцев, как на ладони. Без поддержки стражи эти женщины просто заведомые скорые жертвы, что должны будут сторожиться всех и каждого и никогда не смогут расслабиться, создать семью, родить детей, не опасаясь, что не только им самим отомстят за противодействие тьме, но и их близких уничтожат вместе с ними. Открытая повозка для трупов прибыла, и мы небрежно побросали в нее одержимых, но тело течи патрон взял на руки и забрался с ним в седло своего жеребца. И то верно. Не вести же ее вместе с этими тварями. Пусть и решила нас бросить в самый неподходящий момент, но она наш боевой товарищ. Впрочем, разве пока существуют одержимые, момент может быть удачным для того, чтобы взять и уволиться со службы столь радикальным образом? «Куда вы смотрели, псы безмозглые?» Надрывался на нас, выстроенных шеренгой, старейшина, уже час спустя по прибытии в казарму стражи. «У вас не было права оставлять зрящую без защиты и на мгновение. Вы хоть представляете, сколько сил и времени уходит на отслеживание этих долбанных девок с самого рождения, инициацию, обучение и отбраковку? Только одна из 10 способна работать на нас как необходимо. И вот сейчас вы мне привезли труп одной из лучших. И это тогда, когда у нас некем ее заменить сейчас. Вообще некем!» Никто из нас не стал спорить с ним или пытаться оправдаться. Уверен, старый хрен и сам прекрасно знал, что течь уже вся вышла, Но надо же на кого-то излить гнев и досаду. А мы с толстой шкурой. Нам его вопли, что в лоб, что по лбу. Я смотрел в стену позади него и развлекал себя размышлениями о том, как могло выйти, что зрящая прохлопала появление уже настолько долго живущих одержимых практически у нас под носом, в столице. Она их нарочно игнорировала почему-то. Стала терять и чутье вместе с разумом. Или одержимые нашли какой-то новый способ маскироваться от обнаружения их зрящими? «В общем, так. Сегодня еще отдыхайте, а завтра изучайте сведения о подходящей по возрасту претендентке, и чтобы через 2 недели достали мне новую инициированную зрящую». Охрипнув от воплей, старейшина перешел на нормальный тон. «Я в этом не участвую», — глухим пустым голосом отозвался наш патрон. «Ухожу в отставку. Прямо с этого момента». «Да вы все с ума тут посходили, что ли?» — взвился снова маг. «Зрящая, да еще патрон стражи следом. Вы нас нарочно тьме сдать с потрохами решили?» «Мне плевать», — безразлично бросил Акдор и без позволения покинул строй, направившись вместо казармы в сторону жилища Течи, бывшего его жилища. Вскоре место там займет следующее избранное и обреченное. Старейшина покраснел сначала и даже вскинул руку, будто собираясь поразить взбунтовавшегося патрона магическим ударом в спину. Но мы все, не сговариваясь, сдвинули ряды и дали услышать волшебнику тихое, но однозначно угрожающее рычание. Тронуть одного из нас никому не пройдет даром. Пусть мы им и подчиняемся, но все же не стоит этим умникам в их уродливых балахонах забывать, кто здесь реальная боевая сила. Стражи все могли быть из разных мест, но пока мы на службе, мы единая стая, где за своего порвут глотку, невзирая на поражение и сопутствующие жертвы. «Лардар!» — окликнул меня маг, опуская руку, как ни в чем не бывало. «Принимай пост патрона стражи. На тебе же и обязанность раздобыть нам новую зрящую, и как можно скорее». Старейшина стремительно ушел, а мой брат радостно хлопнул меня по плечу. «Поздравляю с повышением, братишка!» — с широкой ухмылкой сказал он. «Хреново, конечно, что Теча померла, но и положительные стороны есть. Выберем себе новую зрящую, желательно посмазливее и не такую стервозную, как была прошлая». «Придурок ты, Реус!» — буркнул я, сухо кивая на остальные поздравления. «Будто хоть у нас, хоть у этих девок и правда выбор есть. Возьмем ту, что поближе и повзрослее». Сразу зрящими, естественно, никто не рождался. На самом деле, для их создания брали своего рода полукровок. Детей, зачатых насильственным путем, уже очень давно одержимым, практически полностью поглощенным порождением тьмы мужчиной и девственницей. Причем именно прохождение через боль и насилие вроде как и было необходимым атрибутом появления на свет такого ребенка. Маги уже лет 300, как выяснили это, примерно тогда и научились использовать этих девиц для борьбы с одержимыми. Мальчиков, зачатых при тех же условиях, уничтожать старались сразу при обнаружении, так как, несмотря на все попытки подчинения, они ему не поддавались и, едва достигнув половой зрелости, начинали творить то же самое, что и их темный родитель. А вот существа женского пола, напротив. Если не пробудить в такой девушке тьму, то она сможет спокойно прожить нормальную, пусть и не слишком счастливую жизнь, и умрет естественной смертью в положенное время. Вот только кто же позволит это им? «Да уж, погано, что не каждая девка может зрящей стать», — продолжил ухмыляться брат. «Я бы тогда ту блондиночку, которую мы с тобой в прошлые выходные вдвоем оприходовали у Дисии, взял бы». Сиськи у нее то, что надо, задница рабочая и сосет обалденно. Ты не придурок, братец, фыркнул я. Ты у меня дурак, но мысль подал. Мужики, как насчет пойти напиться и хорошенько потрахаться, поминая чокнутую течи? У нее была губа не дура, ни на одно, ни на другое. «Только если ты проставишься всем в честь повышения!» — откликнулся кто-то. «Слушай, братан, а тебе эту девку не жалко?» — спросил несколько часов Риас, вперев в меня свой уже совершенно расфокусированный от поглощения Эля взгляд. «Эту?» Неуклюже кивнул я на ту самую приглянувшуюся нам обоим белобрысую шлюшку, чей пышный задок сейчас тискал родственник, наверняка пошевеливая своими пьяными мозгами, размышляя, не сделать ли нам с ней еще и третий заход. «Киска, тебе было плохо? Нам тебя пожалеть?» «Лучше уж приплатите, ребятки. Вы оба еще те неугомонные жеребцы». Пошло улыбнулась она в ответ, и я поморщился. «Не, третий раз я ее точно сегодня окучивать не стану. Надоело. Хочу брюнетку». «Да не эту!» С грубой порывистостью сильно вдатого Реус спихнул девицу с колен. «Метнись еще, Эля, принеси!» «А какую?» Недоуменно уставился я на него. «Ту, что нам инициировать надо», пояснил он и поморщился, как от кислого. «С какой такой стати?» хмыкнул я пренебрежительно. «Ну вот живет себе девка, никому херни не делает, копошится там чего-нибудь, замуж когда-нибудь собирается, детей там плодить, а тут припираемся мы и херакс, конец ее жизни. Весь разум наизнанку, потом... В клетку маги эти измогаться будут, дрессировать, как сучку последнюю, потом бегай по всей стране, ищи этих одержимых, и все. Ни будущего, ни шанса выбраться, ничего. Мы отслужим и уйдем, если не помрем на задании, а они никогда». «Ты нажрался в дым», — констатировал я. «Нажрался», покорно махнул головой Реус. «Но все равно. Не жаль?» «Да плевать мне, братан», честно признался я. «Не моя вина в том, что они рождаются теми, кем рождаются. Не я придумал, как их использовать. Не я вообще этот мир сделал таким, каков он есть. И точно не я стану заморачиваться на сраные сожаления, что все так, как оно обстоит. Мне похрен». И в тот момент душой я не кривил. Так-то подумать, этим девкам еще и повезло, что их не приговаривали от рождения, как пацанов, зачатых одержимыми. Им шанс предоставляли сделать что-то полезное для всех людей, выслеживая ублюдков вовремя и тем самым снижая вероятность появления на свет себе же подобных. «Нормально все. А эта ерунда с милосердием не ко мне».